обнимая его, просит прощения. Ислаев же, муж Натальи Петровны, как раз застает их в это самое время. Его реакция на их странное поведение не должна быть реакцией ревности. С его точки зрения, что-то, видимо, случилось серьезное. Он обеспокоен, жена здесь плакала, но причины не говорит. Ракитин обещает объяснить все это несколько позже. И Ислаев, любя, уважая Наталью Петровну, вынужден ждать. Как хорошо он ее называет Наташа. Нужно, кстати сказать, играть в этой роли Наташу, а не Наталью Петровну. Нужно играть Наташу, которая не хочет быть Натальей Петровной. Затем в разговоре с Беляевым она опять наделает кучу глупостей, вконец запутав его и себя. Вторую половину пьесы «Месяц в деревне» разбирать, кажется, уже не столь трудно, как первую, потому что постепенно привыкаешь к мысли, что они — это не они, а ты. У Валентина Катаева есть повесть «Кладбище в Скулянах», в которой он рассказывает о своем прадеде, жившем во времена Пушкина и похороненном в том месте, где когда-то был убит герой пушкинской повести «Выстрел». Катаев говорит, что пишет свою повесть на основе найденных в архиве старых записей своего прадеда. Однако он начинает повесть как бы от своего лица. «Я умер», — пишет Катаев, — «от холеры на берегу реки Пруд, в Скулянах, в месте историческом. Моя жена Мария Ивановна хлопотала возле меня вместе с несколькими девушками-цыганками, нашими крепостными». Катаев еще некоторое время описывает похороны прадеда как свои собственные. «Время окончательно потеряло надо мной свою власть. Оно потекло в разные стороны, иногда даже в противоположном направлении, прошлое из будущего. Кто правнуки, кто прадед?» — пишет дальше Катаев. «Я превратился в него, а он в меня, и оба мы стали некоторым единым существом. Наше общее бытие совершалось по новым, еще не открытым, неведомым законам». Я подумал, что Катаев описал тут именно то, что происходит или должно происходить с нами в отношении классики. «Я должен превратиться в них, а они в меня, и все мы становимся неким единым существом. Наше общее бытие должно теперь совершаться по новым, еще не открытым, неведомым законам». Впрочем, нужно, вероятно, сделать поправку к этому замечательному художественному образу, при помощи которого подчеркивается единство прошлого и настоящего. Образ образом, а реальность реальностью. И, разумеется, я никогда не стану доктором Шпигельским, а доктор Шпигельский не станет мной, даже если бы он был моим прадедом. Однако по мере разбора, по мере анализа, если этот анализ верно строится, я действительно начинаю постигать далекого, чужого мне человека. Я говорю, что анализ должен верно строиться, ибо у многих актеров подготовка роли проходит, основываясь на каких-то странных, чуждых моему пониманию привычках. Они воображают роль в виде некой статуэтки и затем стараются эту статуэтку изобразить. Одни это делают очень хорошо, другие совсем плохо. Но даже и те, кто делает это отлично, все равно мне не нравится. Ибо, как ни крутись, дело тут не идет дальше подражания какой-то, пускай даже ожившей кукле. Актер иногда даже замечательно, но притворяется, будто он Шпигельский. У этих притвор есть свои преимущества. В их игре всегда огромное количество деталей, подробностей, мелочей. Они, подобно Плюшкину, подбирают каждую тряпочку образа, каждую его пылинку. но я